Так выходило, что к нему идешь через большие стада рыжего и пестро-пятнистого крупного рогатого скота, и что его дом и сараи видны уже издалека. Маленькие боги, охранявшие границы его владений, тоже всегда смеялись навстречу нам в блеске свежих пожертвований. На войне внешний форт иногда остается стоять невредимым, тогда как крепость давно уже пала. Таким образом, хутор старика служил нам опорным пунктом. Мы могли спокойно передохнуть и поболтать с ним, пока Мелина, его молодая бабенка, готовила нам на кухне вино с шафраном и жарила пирожки в казане с маслом. У старика была еще жива мать, которой было уже под 100 лет, и она, тем не менее, прямая, как свеча, расхаживала по двору и дому. Мы охотно разговаривали с доброй матушкой, поскольку она была сведущей в травах и знала заговоры, сила которых заставляла кровь свертываться. Прощаясь, мы позволяли ей притронуться к нам рукой, прежде чем идти дальше. В большинстве случаев старик хотел сопровождать нас, но мы очень неохотно брали его с собой. Казалось, его присутствие притягивает на нашу шею шайки из лесных деревень, как двигаются собаки, когда вдоль общинных угодий рыскает волк. Это, возможно, было по душе старику, но перед нами там стояла иная задача. Мы шли без оружия, без слуг и надевали легкие серебристо-серые накидки, чтобы в тумане быть незаметнее. Потом через болото и заросшую камышом территорию мы, осторожно ступая, продвигались на рога и опушку леса. Покинув луговую долину, мы очень скоро замечали, что насилие теперь было ближе и интенсивнее. В кустах клубились туманы, и на ветру шуршали заросли тростника. Даже почва, по которой мы двигались, представлялась нам чуждой и неведомой. Но опаснее всего было то, что терялась память. Тогда край становился совершенно обманчивым и неопределенным, а равнины похожими на увиденные во сне. Встречались, правда, места, которые мы с уверенностью узнавали, но тут же рядом, как острова, поднимающиеся из моря, вырастали новые, загадочные участки. Требовалась вся наша сила, чтобы создать здесь точную и верную топографию. Поэтому мы правильно поступали, избегая приключений, до которых был так охоч старый Беловар. Так мы нередко много часов шли по болоту и плавням. И если я не описываю подробности этой дороги, то лишь потому, что мы занимались вещами, лежащими за пределами языка, а значит, не подчиняющимися чарам, производимым словами. Между тем каждый помнит, что его дух, будь то грезы или глубокое чувство, продолжает напряженно трудиться в регионах, который он не может изобразить. Было такое состояние, будто он пытается на ощупь сориентироваться в лабиринтах или увидеть рисунки, заключенные в картинке загадки. И иногда он просыпался чудесно укрепленным. В подобном совершается наша лучшая работа. Нам казалось, что в борьбе нам уже даже языка недостаточно, но чтобы преодолеть опасность, мы должны были проникнуть в самую глубину сновидения. И действительно, когда мы одиноко стояли на болоте среди тростниковых зарослей, затея часто захватывала нас, как тонкая игра со встречными ходами. Тогда туманы вскипали сильнее, но и внутри у нас одновременно, казалось, нарастала сила, созидающая порядок. Глава 18. Между тем, во время любого из этих походов мы не выпускали из виду цветы. Они давали нам направление, как компас указывает дорогу по неизвестным морям. Так было и в тот день, когда мы проникли во внутреннюю часть Филлерхорна, который позднее вспоминался нам только с ужасом. Утром, увидев клубящиеся из лесов до самых мраморных утесов туманы, мы решили разыскать красную лесную птичку, и после того, как лампуза приготовила нам завтрак, отправились в путь.